Глава 4. Вокзальный, 16 апреля, воскресенье, утро. К половине 10 я уже был на КПП-1. Этот пропускной пункт выходил как раз на болото, на дорогу к гидрострою. Отсюда из-за стены болото, конечно, не видно, но рассказов я про него наслушался. Вон и броневик стоит, такие называют бардаками. Тут часто усиление. Такой, как я видел во сне? Не, точно не такой. Гораздо мельче. Тот больше на фургон был похож. Я доложился старшему по КПП, показал командировочное, так положено. Конечно, к колонне может подсесть кто угодно, если в ней есть гражданские машины. Там же от водителя все зависит, как договоришься. Но если машины городские, например, патруль или боевая группа управы, то посторонних возьмут только по прямому указанию. Но гражданских машин не видно. С рынка поедут позже, во второй половине дня. А значит, скорее всего, сейчас в колонне поедут именно городские машины. Наверное, встречать кого-то с гидростроя, возможно, делегацию или топливную колонну с нефтехима. Пристань-то в гидрострое. У вокзального выхода к реке толком нет. А в нефтехим обратно путь только по реке. Берегом туда давно уже не ездят. Слишком опасно. Выбрав место по суше на осыпающемся бетонном парапете, я присел, не ждать же на ногах. Судя по всему, в здании рядом когда-то было кафе. Но сейчас от него осталась только крыша. Никто не будет устраивать кафе у КПП. Сейчас под крышей скучал один из дежурных с автоматом наперевес. Я достал футляр-колчан, проверил арбалетные заряды. 20 штук. 10 моих, заряженных ледяным ударом с небольшим разбросом, попадает в цель и подмораживает на метр вокруг. Даже если не убьет, испортит жизнь. На болоте нечисть, как мне объясняли, в основном водная, так что мороз хорошо должен действовать. Само болото и зимой не замерзает, говорят, там есть постоянный пробой. Вот и получилось так, что тамошнюю нечисть никак не вывести. 6 зарядов огненные. Выменил все же. Пусть будут. Еще 4 дымовые. Создают плотную завесу, хоть вреда и не наносят. Мало ли, вдруг пригодится. Так-то дымовую завесу я оставить умею и сам. Но, зараза, с дальностью у меня проблемы. Арбалет лишен этого недостатка, так что на выезды только с ним. Это что-то вроде служебного оружия, как винтовки и автоматы у того же патруля. По городу с ними, естественно, и ходят, но только с работы или на работу. Ну, или если по службе положено. Иначе нужно в сейфе оставлять. Вот пистолеты многие носят, это да. Но у меня пистолета нет и не будет. Но я сам по себе оружие. Так вот. Кстати, надо узнать, как оно в гидрострое. Ну, это Байков, скорее всего, расскажет. О, а вон Юрка Колтырин идет. Из наших. Огненный колдун. Старше меня лет на 5. Уже вовсю на сопровождение ездит. Скорее всего, он сегодня на выезде. Наши подсаживаются к городским именно здесь. Редко ездят с начала маршрута. Встречаться на КПП удобнее. «Привет, Юра!» «О, привет, малой!» Колтырин зачем-то взглянул вдоль улицы, потом отряхнул бетон и сел рядом. «Ты что, тоже на выезд?» «В командировку, в гидрострой». «А, понятно. Я помню, ты на боевые вроде не выезжаешь. Пассажиром?» «Я даже не знаю, с кем», — честно ответил я. «Три машины навстречу топливной колонны», — без лишних выкрутасов пояснил Юра. «Вообще хороший парень. Он никогда не выпендривается, всегда говорит по делу. И, как я понимаю, на добром счету у руководства колледжа. Может, тоже в ближний круг готовится. Но ведь не спросишь». «То есть я с ними?» «Если выезд в 10, то скорее всего». «А, вон едут!» Машины ехали по космонавтов с базы, конечно же. Впереди газик с пулеметом на стойке, за ним 2 УАЗа. Все, конечно, без крыш, в машинах по 2 человека, водитель и стрелок. В первой только 3. Широко расставив ноги и пристегнувшись ремешком к стойке, стоит пулеметчик. Марки машин я неплохо различал. Все же постоянно в общении всплывают. Внедорожники старые, но, говорят, совершенно неубиваемые. Да и следят за ними на базе хорошо. Машины затормозили перед КПП, выбрасывая из-под колес брызги и комья грязи. Летом будет суше. А сейчас и в городе грязище, хоть лужи и засыпают щебнем. Мы с Колтырином встали. «О, привет, смежник!» — сказал кто-то. Я узнал того стрелка, с которым ездил на вытаскивание грузовика. Странно, они вроде сутки через 3 работают. Видимо, иногда и меняться приходится. «Здравствуй, Сергей!» Я решил ответить вежливо. Стрелок улыбнулся. «О, даже имя запомнил! А я твое не помню, уж извиняй! Волков, хватит трындеть!» Оборвал его пулеметчик. «Смежники, почему вас двое? У нас расписание один!» «Я!» — коротко сказал Колтырин. «Коллега в командировку, попутно!» Я развернул командировочное, показал. Пулеметчик глянул на подошедшего старшего по КПП, перекинулся с ним парой слов, махнул рукой. «Сопровождающий во вторую машину пойдете. В голове. Командировочный. Поиск обнаружения. Умеешь?» «Да, но на боевые не выезжал», — честно сказал я. «Только на ремонтные». «Да пофиг. Давай в третью подстрахуешь». Хе, ничего себе. Не ожидал такого доверия. Хотя мужиков можно понять. Им спокойнее, если есть еще одни глаза, которые могут видеть необычное. Ну а что я ждал? Что меня повезут с комфортом в теплом салоне и будут пылинки сдувать. Не удивлюсь, если Власов запланировал эту поездку как часть моей практики. Поэтому время дал на подготовку. Хорошо, хоть погода более или менее, а то зарядит дождь, еще и вымокнешь. Миновав выездной шлюз, машины по очереди выскочили за стену. Перестроились, пропустив вперед внедорожник с Колтырином. И медленно поехали, держа дистанцию метров в 30. Проплыли справа давно брошенные деревянные одноэтажные дома с разросшимися яблоневыми садами. Заколоченная деревянная двухэтажка, и перед нами открылась панорама болота, примерно полукилометровой сырой полосы, уходящей в обе стороны, насколько хватало взгляда. Над заросшей кривыми деревцами водой висела легкая дымка. В колеях дороги стояла вода. «Сыпем, сыпем, а все равно это дерьмо месить приходится», никому конкретно не обращаясь, буркнул водитель. Ну, если на болоте пробой, то ничего удивительного, что город не может его победить. А каждый день дорогу подсыпать тоже не будешь. — Давай, смежник, посматривай! — велел стрелок. Он сидел, расставив ноги в распор. Ремней для пристегивания ни у кого не было. И держал на коленях карабин с характерным голубоватым цветом казённика. Значит, заряжен патронами с серебряными пулями. Я знал, ребята говорили, что такие патроны на базе выдают поштучно, под отчет, и ими никто не разбрасывается. Я сосредоточился, пытаясь побороть мельтешение в глазах. Может, в мозгу? Обычный-то глаз мельтешение не видит. Болото, похоже, дает свой колдовской фон, и простое обнаружение на нем явно затруднено. Постоянно кажется, что что-то движется. В других местах такого ощущения не припомню. Или это со мной что-то не то? Зря заранее не посоветовался с ребятами, кто сюда уже ездил. Кто мешал того же Колтырина расспросить? Кто-кто? Кто ж знал? Вот на будущее буду знать. Как рассказывали, самая опасная часть болота именно эта. Как раз из-за сырости. И несмотря на близость к стене, с КПП она не простреливается. — Но тумана нет, может, проскочим? — себе под нос сказал водитель. — Да, туманы тут опасные. На инструктажах это было. Как раз в том плане, что туман означает активизирующийся пробой. Поэтому, когда от КПП виден туман, выезд, как правило, отменяют, если он не срочный. Опа! А вот и движение. И это нечисть. Аура красноватая. Ее и сквозь мельтешение хорошо видно. «Двое, нечисть, мелкие, 3 часа!» — доложил я, вскидывая арбалет. Машину болтает, но из положения сидя попасть вполне можно. Вот сейчас и посмотрим, ледяные заряды в деле. Стрелок еще не навел карабин, а тетива уже щелкнула, посылая стрелу с голубоватой головкой. Есть! Попал. Метрах в 30 по болотной кочке словно растеклось морозное пятно. И две небольшие фигурки задергались, лишенные движения. Вот так вам. «Молодец, смежник!» — удивленно протянул стрелок. «Прыгуны! Как раз пара, как всегда. Перезаряжайся, смотри внимательно!» Не сдержав улыбку, я взвел арбалет, заложил еще один ледяной заряд. «А хорошо действует!» Если не промажешь, конечно. Впереди болтало, в колее пулеметный газик. Пулеметчик, зыркая по сторонам, поводил стволом влево-вправо. Сырую полосу вроде проскочили. Дорога пошла вверх. Справа приближались деревянные дома с покосившимися заборами. И за ними призрачно-серая брошенная пятиэтажка. Мрачный район, конечно. Все серое, особенно в это время года. Мельтешение в колдовском зрении поутихло. Но не до конца, видимо, близость болота сказывается. Впереди грохнуло, снова занялся огонь. Видимо, Колтырин что-то увидал и шарахнул огненным ударом. Наша машина поравнялась с костром. Не, уже не разобрать. Конечно, колдовство практичнее, чем стрелковое оружие. Оно всегда при нас. Да, три огненных удара подряд не пустишь. Это не пулемет, но если повезет, и после первого добавки не понадобится. Дорога стала по суше, но все равно машины вовсю месили грязь. — На удивление, тихо, — сказал водитель, выравнивая машину в колее. — Не иначе звезды сошлись. Было действительно тихо, даже птиц не слышно. Хотя в городе они уже вовсю свиристят. Зима-то прошла, но понятно, что патрульный имел в виду. Монстры больше не встретились. Мы протряслись мимо старых кирпичных руин, на которых какой-то шутник криво намалевал «История мертва». Надпись была старой, полуистертой, но еще разборчивой. Скорее всего, изгои, хоть они сюда и редко забираются. Тут вроде и укрытий много, но и уходить в случае чего особо некуда. С одной стороны болото, с другой — пост у моста через реку. КПП на развилке прошли быстро, и машины выехали на мост. Я тут всего третий раз. Катались как-то в гидрострой на рынок, но пассажирами. А вот сейчас я себя пассажиром не чувствую. Несмотря на то, что работа назначена лишь в гидрострое. Наверное, потому что и сам понимаю. Могу помочь. На мосту накатило странное ощущение, словно на иголках сидишь. И не только сидишь, словно по всему телу покалывает. Так бывает в ногах, когда устаешь. Но тут-то не устал, не отсидел. С чего бы? Колдовское зрение ничего не видело. Ни движения, ни лишних аур. И мельтешения, как на болоте, нет. Внизу, отгороженная ржавенькими решетками, бежала маслянистая, почти черная вода. Ближе к берегу громоздились некрупные, сильно подтаявшие льдины. И только. «Мужики, а в реке нечисть есть? Не знаете?» Не сдержался я, понимая, что фраза прозвучала по-детски наивно. Водитель лишь хмыкнул, но стрелок полуобернулся. «Может, и есть, но никто о ней не в курсе. Нечисть боится текучей воды. Не слышал разве?» «Слышал. И ответ этот прекрасно знал. Это буквально базовое обучение». «Но почему же мне не по себе-то, а?» «А монстры?» «Не замечено!» На этот раз отозвался водитель. «За все годы не видели!» «А ведь баржи ходят из Ладоги и с Нефтехима!» Добавил стрелок. «Ну да, а от Ладоги баржи вроде и по озеру ходят. Вот там, говорили, нехорошая живность есть. А в реке, выходит, не встречалось. Воображение у меня разыгралось, что ли? Успокойся, Владька, твоя работа не тут!» В гидрострое. Интересно, а где можно почитать о том, что или кто водится в нашей реке? На инструктажах не говорят, но это не значит, что ничего необычного нет. Вернусь, засяду в библиотеку. Правда, думаю, это еще не скоро. Миновав мост, мы вывернули на дорогу вдоль реки. Чуток полегчало, но река все равно притягивала взгляд. Тут ведь что еще? Плавать я не умею толком, потому у большой воды мне неуютно. Ну а тренироваться толком и негде. Водоемов в вокзальном нет. Бассейн вроде был в гидрострое, но даже не знаю, работает ли. Просто слышал от кого-то. Так-то у меня почти что водяная специализация. Так что проще освоить колдовство для хождения по воде. Но это не срочно. Просто забывать не стоит. Никогда не знаешь, что в жизни пригодится. Я, как это иногда называют, поставил галочку себе на будущее. А вот впереди разрушенный мост, а за ним и промзона, та самая. Сейчас мы на трех машинах, да еще и с пулеметом, и колдун на головной, значит, опасаться нечего. Если и есть изгои, они себе не враги, пропустят нас как миленькие. Нет тут такого, ради чего стоит рисковать. Вот были бы машины с грузом, вроде тех, что на рынок едут, ну или с рынка. А вот как прошел промзону человек без оружия, это вопрос. На одиночку без оружия позарится любой изгой, хотя бы ради еды и одежды. Хорошая обувь даже больше одежды ценится. Просто повезло, или случилось что-то, что позволило ему пройти. Может быть, он колдун? Нет, точно нет. По возрасту не подходит. И, скорее всего, он из провалившихся. Среди них колдунов не бывает. Сам Андреев, скорее всего, знает точный ответ. Или хотя бы догадывается. Но захочет ли делиться? Захочет, если правильно построить разговор. Ну и мою способность можно будет использовать. Так, Владька, шкура-шкура, та, которая от неубитого медведя. Ты сначала до милиции доберись и познакомься. Слева проплывали пыльные заросшие руины. За ними виднелась тройка старых, ржавых, но высоченных решетчатых труб бывшего комбината. Гидрострой сделал из них свой символ в виде неровного трезубца. Такой рисуют на гидростроевских официальных машинах. Да, спокойно, аур не видно. Если и есть, то попрятались. «Бывают здесь нападения?» — спросил я вслух, никому не обращаясь. «Бывают!» — буркнул водитель, не отвлекаясь от дороги. «Вон Серегу и Славика!» Он мотанул головой вперед, явно показывая на один из тех внедорожников, что идут впереди. «Как-то раз прихватили. Они на рынок ехали. Хорошо, что группа гидростроевских парней быстро прибыла. А то могло бы плохо кончиться». «Они что, без оружия были?» — удивился я. «Без колдуна они были!» — ухмыльнулся стрелок. «А если торопыга, колонну не дождался и едешь без наблюдателя, самому надо иметь глаза вокруг головы!» Стрелок явно любил поболтать. Тут и неудивительно. Работа нервная, надо куда-то эмоции выпускать. Особенно сейчас, когда не расслабиться толком. А с напарником-водителем, небось, все темы давно уже обсудили. Явно же не первый год вместе катаются. Видно, что оба опытные. Ну, в общем, он прав. Внимательность и только внимательность. Старики обнаруживать ауры не умеют. А приборы для этого еще не изобрели. И изобрести их может только колледж. Вот попаду в ближний круг. Будут же возможности, точно будут. Матвеев, ты сначала задание выполни. И хорошо выполни, не абы как. Спохватившись, я сосредоточился. Нет, аур или движения не видно. Как вымерло все. Снег, грязь, голые деревья. Впереди уже видно здание гидростанции. Там, скорее всего, и пулеметы есть. Снаружи все подходы опутаны колючей проволокой. Ну ладно, вроде миновали. Все же с вооруженными людьми ездить легко. Сопровождение работы опасное, но зато все за одного. Своих точно не бросят. Хотя кто-то из ребят говорил, что на маршруте останавливаться им запрещено. Выходит, главное не вываливаться из машины. Дальше дорога выглядела приличнее, прямая, с остатками каких-то построек. Этот участок, как я понимаю, уже патрулируется. И самые крупные ямы засыпаны, несмотря на слякоть. Значит, мы почти на месте. КПП где-то недалеко. Да вон он. Уже видно впереди. Как и у нас, сделан в виде шлюза. И в обе стороны уходит стена, встроенная в обшарпанные дома. Приехали. Вот теперь начинается самое интересное.